Согласно европейской статистике, во Франции насчитывалось к этому времени 23 школы, не считая Парижского национального института слепых, куда с середины XIX века начинают принимать и иностранцев, поскольку имена Валентина Гюи и Луи Брайля, а позднее его выпускников Мариса Сизерана и Пьера Виллея, создали этому учебному заведению наивысочайший международный авторитет. Хотя в Европе уже было несколько институтов слепых, никак не хуже, а в чем-то и получше, например, Королевский колледж в Норвуде. Причем в основе организации школьного дела прочное место занимает система обучения и просвещения слепых ГЮИ. Но линейно-рельефную письменность его вытеснила в конце концов рельефно-точечная письменность Брайля. Обучение и тифлопедагогика в Великобритании. Первый в Западной Европе на нововведение Валентина Гюи, на его оригинальные суждения о необходимости просвещения слепых отозвалась именно Великобритания, возможно, по прихоти извечного соперничества. Во всяком случае, первая школа слепых открылась в Ливерпуле уже в 1791 году. Открылась, несомненно, по опыту Гюи, одновременно с ремесленной мастерской и общежитием. Затем возникают одна за другой школы в Эдинбурге и Бристоле, а в 1801 году и в Лондоне. И все эти школы создавались на средства частной благотворительности, как в свое время ателье Гюи. Недаром же талантливый шотландский поэт Блэклок, основатель школы слепых в Эдинбурге и сам слепой, перевел на английский язык ученые трактаты Гюи. Ознакомление с системой Валентина Гюи безусловно, содействовало возникновению благотворительных обществ для материальной и духовной помощи слепым. Наибольшую известность на рубеже XVIII-XIX веков в Англии обрело общество посещения слепых на дому. Попечители о слепых, состоявшие на службе в обществе, будучи сами зрячими, были обязаны посещать специальные семинары. В обязанности попечителя входило «выявить слепого ребенка», приводить его с согласия родителей в школу, заниматься с ним по особой методике общеобразовательными предметами, религиозным воспитанием и обучением простому ремеслу. Причем после занятий он был обязан проводить ребенка домой. Нередко эти отдельные воспитанники, очевидно, при особом усердии попечителя, становились миссионерами. А поскольку индивидуальными занятиями можно было охватить совсем незначительную группу слепых, в середине XIX века, как и во Франции, опять-таки на средства благотворительности открываются все новые школы с малым числом учеников. Согласно европейской статистике, к концу века в Англии насчитывалось 26 школ слепых, плюс нормальный Королевский колледж и музыкальная академия слепых в Норвуде, близ Лондона, и 42 ремесленных мастерских в Шотландии и Ирландии, 10 учебных заведений для слепых. С развитием системы школьного обучения слепых в Великобритании начала 30-х годов XIX века разрастался небывало жаркий спор вокруг линейно-рельефной письменности Валентина Гюи. Чуть ли не каждый директор школы слепых изобретал свой линейно-рельефный шрифт. Ажиотаж в споре достиг такого высокого накала, что Шотландское общество искусств взяло на себя инициативу прекратить сумятицу и неразбериху со шрифтами. В 1832 году оно объявило на базе Эдинбургской школы конкурс на лучший шрифт для слепых. В конкурсе со своей системой рельефно-точечной письменности принял участие и Луи Брайль, желая познакомить с ней многих учителей слепых. Лучшим был признан линейно-рельефный шрифт Фрейля, состоявший из рельефных очертаний заглавных букв латинского алфавита. С той поры подобные шрифты стали называться унциалами. Однако разнобой в способах линейно-рельефного письма конкурс устранить не смог, ведь школы-то были частными, существовали на пожертвования, а никакой объединяющей руки не было. Все зависело от мнения хозяина школы. В 1847 году доктор права Вильям Мун, 1818-1894 годы, ослепший взрослым, предложил свой линейно-рельефный шрифт. Напомню, что на конкурсе в Эдинбурге было представлено 33 линейно-рельефных шрифта. Мун видоизменил плоский латинский шрифт упростив очертания букв до неузнаваемости их даже зрячими, но придуманные им упрощенные рельефные очертания линий и углов достаточно легко воспринимались в сравнении с унциалами.